Глава 9. Сердце бухает в груди, но сейчас его стук кажется каким-то глухим и далеким, будто кто-то прикрутил громкость вокруг, оставив четкость только на голосе монстра, что стоит передо мной. Все, что я ощущаю, — это жар во всем теле и странная тяжесть внизу живота. Мне жарко и горячо. Я смотрю на стоящий в боевой готовности член уже более осознанно, понимая, чего от меня требуют. Но теперь я не ощущаю ни волнения, ни страха. В груди абсолютный штиль. Хватит любоваться. Сверху доносится голос паука. Наша прелюдия и так затянулась. Он скидывает рубаху, оставшись с обнаженным торсом. Обхватываю ствол у основания, отмечая, что он такой толстый, что мои пальцы даже не смыкаются вокруг него. Провожу рукой по всей длине, наблюдая за тем, как кожа съезжает вниз, обнажая сильнее лиловую головку и привыкая к ощущениям тонкой кожи с выпуклостями под своими пальцами. Его член смуглый. Моя рука на его фоне словно свежий снег на подмороженной земле. Паук толкается бедрами вперед, и член упирается мне в губы. Приоткрываю рот и провожу языком по блестящей головке, останавливая своего... Даже не знаю, как его правильно назвать. Любовника? Насильника? Покупателя? Но алкоголь заставляет меня думать, что он просто мой первый мужчина, и я должна постараться так, чтобы ему понравилось заниматься этим со мной, и он не захотел отдать меня другим. Кончиком языка веду по уздечке, и слегка терпкий вкус заполняет рецепторы. «Возьми его в рот», — хрипло командует паук. Я поднимаю глаза, встречаясь с черным, как ночь, взглядом Назара, и обхватываю губками головку, пропуская член глубже по языку. Мне приходится шире открывать челюсти, такой он большой. Паук замирает и смотрит на меня, не отводя взора. И чем больше я заглатываю член, тем темнее становится его радужка, и меня странным образом это будоражит. Кровь в венах кажется горячей настолько, что обжигает. Чувствую, как головка упирается мне в горло, и замираю, понимая, что вобрала в себя лишь половину органа. Дышать нечем. Стараюсь втянуть воздух через нос, но лишь сильнее начинаю задыхаться. «Давай, снежинка, двигайся». И я начинаю двигать головой. Выпускаю ствол изо рта, шумно втягивая воздух, и вижу, как от моего рта до головки тянется жемчужная нитка слюны. Не успеваю полноценно сделать новый вдох, как мне на затылок опускается рука и снова прижимает к члену. «Давай уже побыстрее с этим покончим», — рычит он. Я открываю рот и позволяю твердой эрекции вернуться обратно, и так глубоко, что мне просто дышать нечем. Упираюсь носом в курчавый лобок. Убираю руку с основания члена, упираюсь в мускулистые бедра и стараюсь оттолкнуть от себя, но паук усиливает хватку на моих волосах и только глубже проталкивается мне в рот. Он так глубоко, что меня сейчас вырвет. Паук отстраняется, дав мне краткую передышку, и насаживает меня обратно. «Да, давай, малышка. Нежности будут потом. Сначала кончить». Из меня вырываются нечленораздельные звуки, когда он начинает грубо таранить меня прямо в горло, при этом стягивая все сильнее мои волосы в кулак на затылке. Все происходит грубо и совсем неприятно. Меня тошнит, по щекам струятся слезы. Я хочу, чтобы это уже прекратилось, чтобы эта ночь наконец-то закончилась. Сейчас я ощущаю себя вещью, предметом без души и права голоса. Мной пользуются для удовлетворения собственных низменных желаний, а я ничего не могу с этим поделать. Паук насаживает меня на каменный член, что с влажным звуком входит и выходит из моего рта. Из уголка стекает слюна. Он тянет мою голову назад, заставляя посмотреть на себя. «Глаза на меня», — приказывает хрипло. Проводит головкой по моим губам, размазывая слюни, и снова вторгается внутрь, а я не отвожу взора от его лица. Затуманенный взгляд бандита, его животное выражение лица — все это начинает на меня странно действовать. Кажется, будто в венах потрескивает ток. И постепенно я чувствую, как между ног становится влажно. Несколько заключительных толчков, и он замирает, удерживая мою голову на месте. Я ощущаю, как член увеличивается в размерах. Паук издает полустон-полурык, Его веки тяжелеют, а затем в горло выстреливает солоноватая жидкость. Хочу отпихнуть его от себя, но бандит крепко держит меня на месте. «Глотай, снежинка!» Хрипло говорит он, а мне не остается ничего иного, как сделать, что сказано. Наконец-то он выпускает из кулака мои волосы и освобождает рот, и я глотаю воздух вместе с остатками спермы. Паук стоит ко мне боком, и я вижу, как двигается его кадык, когда он пьет алкоголь. «Будешь?» Поворачивается ко мне, плеснув из бутылки в стакан еще виски. «Воды!» Хрипло произношу, я чувствую, как саднит горло. «Выпей это!» Он подставляет к моим губам бокал, поймав мой взор и не выпуская его. А я выпиваю столько, сколько он позволяет мне выпить. Потом происходит то, что совершенно сбивает меня с толку. Бандит убирает стакан и, схватив меня за руку, ставит на ноги, а после впивается в мои губы страстным поцелуем с привкусом алкоголя. Твердые с виду губы сминают мои, и я понимаю, насколько они мягкие, хоть и настойчивые. Скользкий язык проникает мне в рот, сплетаясь с моим. Он целует глубоко, и от того, что он делает со мной, у меня кружится голова. Ни разу и никто меня не целовал так горячо и страстно. Земля уходит из-под ног, но паук держит меня, чтобы я не упала. Тогда я для перестраховки обвиваю руками крепкую шею. И только когда мы оба падаем на постель, я понимаю, что он все это время нес меня на руках. Паук прерывает поцелуй и окидывает меня осоловелым взглядом. «А теперь к десерту!» Хищно облизывается он. И я понимаю, что прямо сейчас я стану женщиной.